Глава третья. Первое место. «Досадно как-то. Сбежала дурочка. Можно, конечно, поехать на вокзал, перехватить там ее и дать ей по жопе за такие дела. Но смысл? Ладно, пусть уезжает свой Воронеж. Толку с нее все равно никакого. Только любоваться и конфетами кормить. А у меня в меню сегодня мясо». Достаю из кармана вибрирующий телефон. Регина. Первый раз звонит сама. Но еще на эмоциях раздражает побега Маши, меня это даже не будоражит. Хочется дать себе отрезвляющего подзатыльника. Ну где Регина, а где Маша? Нет, не в том смысле, конечно, что Регина чем-то лучше Маши. Это слабо сравнимые величины. А в том, что в моей системе координат взрослая, самостоятельная и понимающая, чего хочет Регина, гораздо более органично, чем юная горе Машенька. Но чёт как-то не будоражит. Кручу в пальцах оставленную конфетку. «Ты, медведь, идиот?» «Вроде как нет. Тогда срочно ответь на вызов!» «Медведев!» Бурчу я, закидывая конфету обратно в коробочку. «Миша, привет!» «Привет!» «С наступающим!» «И тебя!» «У тебя что-то случилось?» «А, да! Меня оставили на дежурстве, извини, что так вышло. Работа!» «Так ты не приедешь? Я одна буду встречать Новый год?» «С возмущением!» «Ну, знаешь!» «Я приеду на пару часиков!» «Когда?» «Минут через 40. Смотрю на часы. Жду!» Мурлыкает чуть агрессивно Регина. «А у меня не хватает запала даже привычно пофлиртовать с ней и разрядить обстановку. Торможу тачку у парфюмерного бутика. Фантазия моя застряла в эпизоде взаимопоедания и дернула куда-то следом за Марией, поэтому на подарок обойдемся банальщиной. Но брендовый и подороже. В обиде, уверен, никто не останется. Духи, цветы, шампанское. По дороге созваниваюсь с Айдаровым, объясняя, что у меня перерыв на личную жизнь и надо прикрыть. Обратно поедешь, заказ наш в пиццерии забери, доставка уже не работает. А то мы здесь друг друга сожрем. Как там атмосфера? Тихо. Пара вызовов. Девки написали объяснительные, я отпустил. Нам же операм планом не отчитываться. Ну и правильно. Хлопаю дверью тачки, сигнализации сдает привычный чмок. Поднимаю взгляд, отсчитывая этажи. 6-й. Надо как-то настроиться, что ли, а то сам себе, злобный Мишка, испорчу новогодний подарок. Поднимаюсь на лифте с пьяненькой парочкой в карнавальных масках. «С Новым годом вас!» «И вас!» — улыбаюсь я. Из портативной колонки негромко играет что-то веселенькое. Настроение поднимается. «Поднимается же, Медведев!» «Чего сбежала-то?» Опять лезет мне в мозг эта коза. Звоню в дверь к Регине. Открывает, пропуская меня внутрь. Бордовое вечернее платье, высоченные шпильки, собранные наверх светлые волосы. «С Новым годом!» Отдаю ей в руки цветы и пакет. Встречаемся взглядами. «Давай!» Внутренне подталкиваю я себя. «Нажимай на пуск! Час у тебя! Надо прямо с порога в постель тащить!» Встаю, туплю. «Ну, красивая же! Чего тормозишь-то?» Накрашенные густые ресницы медленно моргают, губы маняще приоткрываются. Ведет ладонью по моей груди меж распахнутых пол куртки. Тело мое реагирует, наливаясь желанием. Но я, твою мать, стою как статуя. Теплая ладонь скользит мне на шею. Она поднимает лицо, закрывая глаза. «Ну!» Наклоняюсь, касаясь ее губ своими. Сердце стучит от всплеска тестостерона, но пуск никак не нажимается. Заела кнопка. Телефон в кармане трезвонит, сбивая меня еще сильнее. «Черт!» — шепчу ей в губы. «Минуту!» И, прижимая ее за талию, к себе достаю телефон. Умелые губы двигаются по моей шее, чувствуя, как Регина с тихим стоном вдыхает мой запах. «Да!» Хриплю я в трубку, вжимая в себя стройное долгожданное тело. «Капитан Медведев?» «Я?» Медленно поглаживаю Регину по голой спине. «Это коллеги с Октябрьского, старший лейтенант Родионов. У нас тут девочка. Говорит, ваша». «Моя девочка?» Отстраняюсь от Регины. «Миронова». «Чего?» Зависаю, пытаясь отыскать в голове хоть одну Миронову. Как-то не припомню я. «Паспорта нет у нее. Врет. Незнакомы. Извините тогда». «Машенька!» Вдруг прошивает меня. «Не-не-не-не-не! Стой!» Быстро встряхиваюсь я, в недоумении взъерошивая свои короткие волосы. «Не врет! Мария?» «Да». «Моя!» «Забирайте тогда. Сейчас буду». Нахмуриваясь, вздыхаю, глядя в глаза Регины. «Ну что ты за ущербное животное, Медведев, а? Ты что, сейчас просто так свалишь? Даже не отведаешь сладкого? Что и будет этой козе мелкой? Что она, час не подождет? На поезд опоздает». «Ну какое к чертям твое дело? Опоздает и опоздает. Она вообще без паспорта на него не сядет. И что ей теперь, куда деваться-то? Надо же как-то этот вопрос порешать». «Что-то я не поняла, Медведев». Недовольно ведет идеально вычерченной темной бровью Регина. «Ты меня сейчас бросишь?» «Я позже приеду, через час-полтора, работа». Закатывает глаза, терпеливый вздох. С показным равнодушием ко мне рассматривает свой маникюр. «Окей», бросает рассерженно. «Раз уж работа». «Работа?» Скептически взываю я к своей адекватности. «Какая работа? Пусть не Октябрьские теперь мучаются. Ты чего, Медведев? Что за заботушка? Она ж сама сбежала». «Я рассержен на нее за это, да». «Не злись». Подхватываю пальцами за подбородок точёное лицо Регины, коротко целую в губы. «Приеду, все отработаю. Заберу ее оттуда и сразу же вернусь. Давай шампанское открою, чтобы не слишком скучала». «Я тебя дождусь». «Айдаровская пиццерия недалеко от Октябрьской дежурки. И я скорее из вредности, чтобы доказать себе, что Марья не пуп земли, и остудить собственный пыл, лететь, вытаскивая девчонку, сначала забираю заказ. Ставлю многочисленные коробки на передние сиденья. Пусть сзади прокатится. Нечего голодных медведей дразнить, а потом кидать». Припоминаю, как она облизывала губы после озорного Мишки. Усмехаюсь себе. «Ладно. Еще на девчонку я не злился. Просто по-человечески помогу и все. Новый год все-таки». Подхожу к дежурке, в окне за стойкой тоже выседает манекен, судя по сдвинутой на лицо фуражке. Отряхиваюсь от снега, захожу внутрь. А нет, не манекен. Дежурный двигает фуражку на затылок. Лицо знакомое, имя не помню. «Здорово, лейтенант!» Тяну руку, пожимает. «Девочку вашу должны были привезти». «Там», кивает на коридор. Прохожу мимо обезьяника. Какой-то приблотненный чувачок, опираясь предплечьем на решетку, выставил кисти с поплывшими татухами в проход. «Э, братан!» Пренебрежительно. «Сигареты угости!» Игнорируя, прохожу дальше. «Побриться бы, а то скоро бандиты за своего начнут принимать. С Новым годом, коллеги!» Оглядываю дежурку. «Капитан Медведев, кто мне зва...» Натыкаюсь взглядом на сидящую в уголке Машу. «Вай, пай, девочка! Осталось только ручки на коленке положить и два банта!» Встречаемся взглядами. Маша густо покрывается краской. Прелесть! Хочется заставить ее смотреть в мои глаза близко-близко и впитывать эту эмоцию. Цепляет. Маша, не выдержав моего взгляда, закрывает лицо ладонями. Жму руки ментам. «За что забрали-то?» «С другим человеком перепутали». «Бывает. А где?» «Вокзал. Это же наша территория». «Автовокзал, в смысле?» «Угу». «Логично. Там можно и без паспорта с водителем договориться». «Пойдем, горюшко мое!» Киваю ей на выход. Поджимая губы, пытается спрятать улыбку. В глаза не смотрит. Щеки горят яркими пятнами. «До свидания!» Оглядывает всех. «Вежливая ты моя!» Как провинившаяся девочка идет впереди меня по коридору на выход. «О да! Я бы отшлепал эту попку!» Вот теперь настроение поднимается, как положено, мешая ровно идти. Маша неуверенно притормаживает перед обезьяником и опасливо начинает обходить торчащие руки. Пинаю с грохотом по решетке. «Лапы втащила обратно!» Рычу я. Мария испуганно оборачивается. Мужик, выпрямляясь, лениво втягивает кисти. «Пойдем». Успокаивающе приобнимаю за плечи. Выходим с ней на улицу. Разворачивается, поднимая опять на меня свои чистые девичьи очи. «Спасибо, Михаил. Вы мой герой». Мысленно поправляю медаль. «Надеюсь, тебе хотя бы стыдно? Я из-за тебя без подарка остался». «Простите». Покусывает губу. «Я пойду?» Пушистые ресницы хлопают. Сейчас взлетит. «Нет, Мария, я тебя лично в поезд до Воронежа посажу. А то, боюсь, в следующий раз мне прямо во время дарения подарка кто-нибудь позвонит и психику мою окончательно сломает». «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду». «Главное, я понимаю». Открываю ей заднюю дверь, помогаю сесть. «Сначала в участок, потом на вокзал». «О, нет! Нужно наоборот!» «Но наоборот нельзя, стынут пиццы и пончики». «Во сколько поезд?» «Через 1:20». «Как раз успеем». В зеркало заднего вида Машу почти не видно, только коробку со сладким подарком, что я переставил назад. Но мой взгляд постоянно пытается поймать ее розовые щечки. «Можно я мандаринку возьму?» «Можно. Пончик хочешь? Горячий». Пятисекундная тишина. «Хочу». «Скромняшка». «Только не крошить и маслом не капать!» Предупреждаю я грозно. «Тачка только из химчистки». Протягиваю ей назад коробку с пончиками, испытывая парадоксальное удовлетворение от того, что покормлю эту маленькую паразитку. И что это за хрень опять со мной неведомое происходит? Прислушиваюсь к своим новым ощущениям. «Тормози, медведь, ты ж мужик, а не бабушка. Чувство удовлетворения с тобой должно случаться не при виде пончика между ее нежных губ, а при виде между ее нежных губ совсем другого прибора». В глаза бьет свет фар со встречки, сбивая меня с будоражащей мысли. Тачку бросает по скользкой дороге на мою полосу, и я резко бью по тормозам, уводит свою в сторону. Маша испуганно вскрикивает. На вираже краем глаза вижу в зеркало заднего вида фейерверк из политых цветной и еще не застывший глазури пончиков. Избежав аварии, выруливаю на полупустую дорогу. Сердце колотится. Медленно еду дальше. Пончики. «Маша!» «М-м-м!» Тоненько. Мои сиденья девственно чисты, правда? Ваши глазированные сиденья? Маша! Рычу я. Увы, девственно чиста теперь здесь только я. Я тебя выпарю. За что? Было бы за что. Тихо матерюсь, вспоминая недобрым словом своих пацанов, которым приспичило задержать эту ходячую катастрофу. Так бы жил и горе не знал, а тут... Михаил, тут последний пончик в коробочке остался. Будете? Доедай. И там, в коробочке с конфетами, медалька. Да, нашла. Смело надевай. А? Первое место, Маш, за организацию мне проблем в уходящем году.